Глава 11. И люди, и ангелы, увидев редкостную птицу или небывалого зверя, тотчас пытаются их убить. Вот почему общество не терпело Тодда, человека настолько скроенного не по его мерке, что он просто не замечал существования этого самого общества. И нельзя сказать, что Тодд сознательно повернулся к нему спиной. Просто он еще в юности начал разводить пчел. А для этого ему понадобилось выращивать цветы и фруктовые деревья, а также заниматься и другими сельскохозяйственными работами, чтобы обеспечить семью овощами, молоком, маслом и яйцами. Живя в тиши деревьев среди насекомых, птиц и коров, он стал чудаком. Характер у него не был умозрительным, в мозгу его медленно складывались обобщения, и он пристально следил за мельчайшими событиями своего маленького мирка. Пчелы или птицы, цветок или дерево были для него почти так же занимательны, как человек. Однако женщины, мужчины и особенно дети мгновенно проникались к нему симпатией, словно к большому Сен-Бернару. Ибо хотя тот и мог рассердиться, но он был не способен кого-нибудь презирать и обладал даром без конца удивляться тому, что случается в мире. К тому же он был хорош собой, что тоже играет немалую роль в наших привязанностях. Несколько отсутствующий взгляд и тот не отталкивал, как бывает, когда собеседник явно поглощен собственными делами. Люди понимали, что этот человек просто увлечен внезапно замеченным запахом, звуком или зрелищем окружающей жизни. Всегда именно жизни. Люди часто видели, как он с какой-то особой серьезностью глядит на засохший цветок, на мертвую пчелу, птицу или букашку. И если в эту минуту с ним заговаривали, он произносил, притронувшись пальцем, к крылу или лепестку. Погибло. Представление о том, что происходит после смерти, по-видимому, не входило в число тех обобщений, на которые был способен его ум. И то непонятное горе, которое он испытывал, в виде смерти всякого живого существа, хотя оно и не было человеком, больше всего и приучало местных помещиков и духовенства говорить о нем, чуть кривя губы и слегка пожимая плечами. Что касается крестьян, то для них его чудачество заключалось прежде всего в том, что, будучи джентльменом, он не ел мяса и не пил вина, и не учил их уму-разуму, а, усевшись на что попало, внимательно их выслушивал, и при этом как будто даже не гордился простотой своего обхождения. В сущности говоря, их больше всего поражало, что он и слушал, и отвечал, словно ничего не ожидая от этого ни для себя, ни для них. Как это получалось, что он никогда не давал им советов, ни политических, ни религиозных, ни нравственных, ни деловых, оставалось для них тайной, никогда не перестававшей их удивлять. И хотя они были слишком хорошо воспитаны, чтобы пожимать плечами, в их мозгу бродило смутное подозрение, что добрый джентльмен, как они его звали, самую малость не в себе. Конечно, он оказывал множество мелких практических услуг и им самим, и их скоту, но всегда как будто ненароком, так что они потом никак не могли понять, помнит ли он об этих услугах, а он, видно, и не помнил. Вот это казалось им, пожалуй, больше всего и подтверждало, что он, так сказать, маленько не в себе. У него была и другая, беспокоившая их странность. Он явно не делал никакого различия между ними и любым бродягой или случайным пришельцем. Им это казалось большим недостатком, ведь деревня-то была, в конце концов, их деревня, и он сам, так сказать, принадлежал им. И в довершении всего здесь до сих пор не могли забыть о том, как он обошелся с одним погонщиком скота, хотя эта история и случилась уже добрый десяток лет назад. Для деревенского люда было что-то жуткое в той сокрушительной ярости, с какой он напал на человека, который всего лишь крутил хвост бычку и колол его острой палкой, что делает каждый погонщик скота. Люди говорили, свидетелями были почтальон и возница, природные рассказчики, так что история, видно, ничего не потеряла от пересказа. Будто он просто рычал, когда кинулся по лугу на этого погонщика, дюжего широкоплечего человека, поднял его как дитя, кинул его в куст дрока и не выпускал оттуда. Люди рассказывают, будто его собственные голые руки были исцарапаны по самые плечи от того, что он держал погонщика в этих колючках, а тот все время орал, как оглашенный. Почтальон, вспоминая эту историю, говорил, что ему кажется, будто у него самого до сих пор болит все тело. А из слов, приписываемых Тоду, самыми мягкими, пожалуй, единственно верными были: «Клянусь Господом Богом, если ты, чертово отребье, хоть раз еще обидишь животное, я из тебя все внутренности выпотрошу». Этот случай благотворно повлиял на обращение с животными во всей округе. Но его не забыли и в каком-то смысле не простили. При необычайно мирном нраве и всегдашней кротости Тода эта вспышка придавала ему загадочность. А люди, особенно простой народ, не любят загадочности. И только дети, для которых все окружающее настолько загадочно, что особых тайн для них не существует, вели себя с Тодом так же, как он с ними, и протягивали ему руку с полнейшим доверием. Но и дети, подрастая, даже его собственные дети, постепенно заражались общим отношением к Тоду. Он жил в чужом для них мире. А какой это был мир, они никак не могли постигнуть. Может быть, им мешало понять его то, что его интерес и любовь к ним ничем не отличались от интереса и любви, которые он питал ко всем живым существам без разбора, и они это чувствовали. Но при всем том, они испытывали к нему нечто вроде благоговения. В эту рань он уже успел поработать не меньше 2 часов, пропалывая фасоль. Такой фасоли не было больше ни у кого во всем графстве. И теперь решил минутку передохнуть, разглядывая паутину. Это чудесное творение, на котором, как звезды на небосводе, сверкали капли росы, висело на огородной калитке. И паук, большой и деятельный, глядел на Тода с естественной для его породы опаской. Тот застыл завороженный этим сверкающим прозрачным чудом. Потом, взяв мотыгу, он опять принялся за сорняки, глушившие его фасоль. Время от времени он останавливался, к чему-то прислушивался или поглядывал на небо, как это делают все сельские работники, бездумно и радостно давая отдохнуть мускулам. «Пойдемте, пожалуйста, сэр. У нашего папы опять припадок». На дороге за изгородью стояли 2 девочки. У старшей, которая тихонько окликнула его взволнованным голоском, было бледное личико с острым подбородком. Пышные волосы, русые, словно спелая рожь, падали на плечи, а похожие на незабудки глаза, в которых уже проглядывало что-то материнское, были под цвет ее бледно-голубого и почти чистого фартука. Она держала за руку меньшую и более пухлую сестренку и, произнеся свою просьбу, замерла, молитвенно глядя на Тода. Он бросил мотыгу. «Бидди, идем со мной. Сьюзи, поди к мисс Фриленд или к мисс Шейли». Он схватил старшую из сестер Траст за худенькую ручку и побежал, стараясь приноровить свой шаг к ее шажкам, грузный великан рядом с этой пушинкой. — Ты сразу ко мне побежала, Бидди? — Да, сэр. — Где это с ним случилось? — В кухне, как раз когда я готовила завтрак. — Ага, приступ тяжелый? — Да, сэр, уж очень тяжелый, он весь в пене. — Что ты с ним делала? Мы с Сюзи повернули его на спину, а Билли смотрит, чтобы язык у него не попал в горло, как вы тогда говорили. Потом мы побежали за вами. Сюзи очень напугалась. Он так завопил. Они пробежали мимо трех домиков. Из одного окна выглянула женщина и с удивлением посмотрела, как бежит эта странная пара мимо пруда, где ныряли и безмятежно плескались утки, ставшие еще белее при ярком свете солнца, прямо на кухню к Трайстам. Там на кирпичном полу лежал больной. Приступ падучи уже кончался, а его перепуганный сынишка мужественно сидел рядом с ним. Горячей воды и два полотенца, Бидди. Девочка с необычайной быстротой и без всякой суеты принесла миску, чайник и то, что могло сойти за полотенце. Они с Тоддом молча стали прикладывать горячие компрессы к голове больного. Глаза как будто стали получше, Бидди. Да, сэр, у него уже не такой чудной вид. Взяв на руки тяжелое тело, Трайст был ростом почти с него самого, тот понес его по немыслимо узкой лестнице и положил на неприбранную кровать. «Фу! Открой окно, Бидди!» Девочка отворила маленькое оконце. «Теперь ступай вниз, наколи два кирпича, оберни их во что-нибудь и принеси сюда». Сняв с Трайста башмаки и носки, тот стал растирать его большие, сведенные судорогой ступни. Работая, он насвистывал, и мальчик, тихонько поднявшись по лестнице, уселся на порожке смотреть и слушать. Утреннее благоухание рассеяло затхлый запах каморки. Мимо окна, чирикая, пронеслись птицы. Девочка вернулась с кирпичами, обернутыми в ее нижние юбки, и, приложив их к подошвам отца, стояла, глядя на Тодда, совсем как маленькая собачонка, охраняющая своих щенят. «Тебе сегодня не придется идти в школу, Бидди. А Сюзи и Билли пойдут?» «Да, теперь уже нечего бояться. К вечеру он будет почти здоров. Но кто-нибудь тут с вами побудет». В этот миг Трайст поднял руку, и девчушка подошла к нему, стараясь разобрать, что он бормочет. Толстые губы шевелились с трудом. — Папа говорит, чтобы я вам сказала спасибо. — Хорошо. А вы уже позавтракали? Девочка и ее братишка покачали головами. — Ступайте вниз и поешьте. Перешептываясь и оглядываясь, они ушли, а тот сел возле кровати. В глазах больного светилась та же собачья преданность, с какой он рано утром глядел на Дирика. Тот уставился в окно, сжимая большую руку крестьянина. О чем он думал, глядя на липу за окном, на солнечные блики, пробивавшиеся сквозь листву и скользившие по свежевыбеленной стене, где уже опять проступали серые пятна сырости, на игру теней этой листвы? Она казалась почти жестокой. Это прекрасная игра теней, той, другой жизни, которая шла снаружи, такой полной, радостной, равнодушной к людям, к их страданиям, слишком веселой, слишком бодрой. О чем он думал, следя за беготней теней? Они, как серые бабочки, носились в погоне за солнечной пыльцой, в то время как рядом с ним лежал великан-крестьянин. Когда Керстин и Шейла пришли его сменить, он спустился вниз. В кухне Бидди мыла посуду, а Сюзи и Билли обувались, чтобы идти в школу. Они замерли, глядя, как тот шарит у себя в карманах, зная, что это им сулит. Сегодня оттуда появились две морковки, несколько кусочков сахара, веревка, какой-то счет, садовый нож, кусочек воска, кусочек мела, три кремешка, кисет с табаком, две трубки, коробок спичек с одной только спичкой, шестипенсовик, галстук, плитка шоколада, помидор, носовой платок, мертвая пчела, старая бритва, кусок марли, немного пакли, палочка каустика, катушка ниток, иголка, но без наперстка, два листика щавеля и несколько листов желтоватой бумаги. Он отложил в сторону шестипенсовик, мертвую пчелу и все, что было съедобного. Трое маленьких трайстов следили за ним в восторженном молчании. Наконец Бидди кончиком мокрого пальца потрогала пчелу. «Она невкусная, Бидди!» Услышав это, малыши один за другим несмело улыбнулись. Заметив, что и тот улыбается, они заулыбались открыто, а Бидди даже захихикала. Потом, сбившись на пороге, все трое переговариваясь и крепко зажав в руках гостинцы и шестипенсовик, долго смотрели, как удаляется по дороге его высокая фигура.